Будапеште вам вручили такую же. Додека принудили написать эту бумагу. Это надо доказать. Даже ваш приятель-подполковник, этот, как его, Балинт Рона, подсказал Форстер. Да-да. Так вот, этот ваш Рона тоже уверен, что самоубийство имело место в результате минутного помрачения сознания. Это подтверждает и медицинское заключение. Вопрос лишь в том, в каком состоянии находился старик, когда он писал этот документ. Больная фантазия? Нет. Такого рода сомнения исключаются показаниями другого свидетеля. Взгляните, они тоже перед вами. Там Нандер Саас подробно описывает, какими делами вы занимались, будучи офицером СС. Это он, именно он разработал и привел в исполнение весь этот дьявольский план. Он приказал убить Додека. Эта внезапная мысль вызвала у Имры такой гнев и ненависть, что он покраснел от прилива крови. Медленно растягивая слова, чтобы не выдать бушевавших в нем чувств, Имра ответил. «Саас написал все это по вашему приказу. Вы диктовали, он писал». И тут же возникла другая мысль, принесшая столь же внезапное успокоение. «Они прослушивали все мои телефонные разговоры. Значит, и последний с Роной перед отъездом. Молодец, Балинт. Ловко придумал». От Бэнкса не укрылась неожиданная перемена в настроении, невольно отразившаяся на лице собеседника. Но он понял это иначе. Имра испугался, противник почти сломлен. «Разумеется, Саас готов повторить свое заявление и перед вашим прокурором», — возвысил голос Бэнкс и опять сделал знак Форстеру. На стол лег еще один лист бумаги. «Ознакомьтесь», — сказал Форстер. «Это показания Роберта Хаббера. Он под присягой утверждает, что вы лично стреляли в него в ту новогоднюю ночь». Имра смял сигарету в пепельнице, встал и подошел к окну, за которым виднелись затейливые, ухоженные садовником южные растения зимнего сада. Карине потной ладонью сжал в кармане рукоятку револьвера. «Послушайте вы!» Имра резко обернулся. «Вы прекрасно осведомлены о том, что я делал в 44-м в Будапеште. Да, я стрелял, но только не в казарме. Да, я убивал, но убивал фашистов, их нелашистских прихвостней и палачей из СС. И это вы знаете?» «Знаю», — холодно подтвердил Бэнкс. «Ну и что же? Здесь не комиссия борцов сопротивления и не антифашистский комитет». Он искоса взглянул на Карине. Итальянец метнулся к двери и растворил ее. На пороге появилась фигура мужчины, почти дряхлого старика, опиравшегося на две палки, совершенно седого. Глаза его лихорадочно горели. «Вот, полюбуйтесь», — указал на него Бэнкс. «Это Роберт Хаббер, тот самый, которого вы хотели убить. Не ваша заслуга, что он случайно остался в живых». «Я никогда не видел этого человека. Не видел и не знаю». «Ах ты, подлый негодяй!» Налитые кровью глаза Хаббера начали выкатываться. «Ты убивал сотни людей. Разве можно запомнить всех? Но я-то запомнил». Брызгая слюной, он с трудом проковылял 2-3 шага вперед. «Подлец! Изверг! Чудовище! Ну, теперь я с тобой рассчитаюсь». Хаббер, размахивая одним из костылей, как дубинкой, двинулся было к Имре, но Карине перехватил его и вывел вон. Имра вернулся к своему креслу и сел. Бэнкс пристально за ним наблюдал. «Признаюсь, впечатляет», — кивнул головой Имра, сделав небольшую паузу. «Сцена великолепная, ничего не скажешь. И часто вы выпускаете этого артиста?» Форстер знал наизусть козырные карты и приемы своего шефа, и хотя ни на минуту не сомневался в исходе поединка этих двух людей, но даже он невольно отдал должное противнику, которому удалось, пусть временно, взять верх над самоуверенным Бэнксом.